Посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР характеризуется повышенной тревожностью и навязчивыми воспоминаниями о травмирующем событии при настойчивом избегании мыслей, чувств, разговоров и ситуаций, так или иначе связанных с травмой. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, посттравматический стрессовый синдром. Психическое расстройство, обусловленное тяжелой психотравмирующей ситуацией, выходящей за рамки нормального человеческого опыта. В МКБ-10 относится к группе невротических, связанных со стрессом, и соматоформных расстройств. В ряде случаев симптомы ПТСР появляются после психотравмирующих событий, имеющих высокую индивидуальную значимость для пациента. Большое значение имеет тяжесть переживаний во время психотравмирующей ситуации. ПТСР является следствием крайнего ужаса и острого ощущения беспомощности перед лицом обстоятельств. Интенсивность переживаний зависит от индивидуальных особенностей больного ПТСР, его впечатлительности и эмоциональной восприимчивости, уровня психологической подготовки к ситуации, возраста, пола, физического и психологического состояния и других факторов. Определенное значение имеет повторяемость психотравмирующих обстоятельств. Регулярное травматичное воздействие на психику влечет за собой истощение внутренних резервов. ПТСР нередко выявляется у женщин и детей, подвергавшихся домашнему насилию. В числе факторов риска развития ПТСР специалисты указывают так называемый невротизм — склонность к невротическим реакциям и избегающему поведению в стрессовых ситуациях, тенденцию к застреванию, навязчивой потребности мысленно воспроизводить травмирующие обстоятельства, акцентируясь на возможных угрозах, предполагаемых негативных последствиях и других отрицательных аспектах. Симптомы ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство — это затяжная, отсроченная реакция на очень тяжелый стресс. Главными признаками ПТСР являются постоянное мысленное воспроизведение и повторное переживание травмирующего события, отстраненность, эмоциональное оцепенение, повышенная возбудимость, тревожность, раздражительность и физический дискомфорт. Обычно ПТСР развивается не сразу, а спустя некоторое время, от нескольких недель, после психотравмирующей ситуации. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких месяцев или лет. С учетом времени появления первых проявлений и продолжительности ПТСР различают три типа расстройства — острое, хроническое и отсроченное. Острое посттравматическое стрессовое расстройство длится порядка 8 месяцев. При сохранении симптомов в течение более длительного времени говорят о хроническом ПТСР. При отсроченном типе расстройства симптомы появляются спустя 6 и более месяцев после психотравмирующего события. Для ПТСР характерно постоянное чувство отчужденности от окружающих, отсутствие реакции или слабо выраженная реакция на актуальные события. Несмотря на то, что травмирующая ситуация осталась в прошлом, пациенты с ПТСР продолжают страдать от переживаний, связанных с этой ситуацией. И у психики не остается ресурсов для нормального восприятия и переработки новой информации. Больные ПТСР теряют способность получать удовольствие и радоваться жизни, становятся менее общительными, отдаляются от других людей. Эмоции притупляются, эмоциональный репертуар становится более скудным. При ПТСР наблюдаются два типа навязчивости. Навязчивости прошлого и навязчивости будущего. Навязчивости прошлого при ПТСР проявляются в форме повторяющихся травмирующих переживаний, которые днем возникают в виде воспоминаний, а ночью в виде кошмаров. Навязчивости будущего при ПТСР характеризуются не полностью осознаваемыми, но часто безосновательными предвидениями повторения травмирующей ситуации. При появлении таких навязчивостей возможна внешне немотивированная агрессия, тревога и страх. ПТСР может осложняться депрессией, паническими атаками, генерализованным тревожным расстройством, алкоголизмом и наркоманией. С учетом преобладающих психологических реакций различают четыре типа ПТСР: тревожный, астенический, дисфорический и соматоформный. Больные ПТСР проявляют безразличие как к окружающим, так и к самим себе. Ощущение собственной несостоятельности и невозможности вернуться к нормальной жизни оказывает гнетущее действие на психику и эмоциональное состояние пациентов. Снижается физическая активность, больные ПТСР иногда с трудом поднимаются с постели. В дневное время возможна тяжелая дремота. Тревожный тип ПТСР характеризуется приступами беспричинной тревоги, сопровождающимися ощутимыми соматическими реакциями. Наблюдаются эмоциональная неустойчивость, бессонница и ночные кошмары. Возможны панические атаки. Тревога снижается во время общения, поэтому больные охотно контактируют с окружающими. Дисфорический тип ПТСР проявляется агрессивностью, мстительностью, обидчивостью, раздражительностью и недоверчивостью по отношению к окружающим. Пациенты часто инициируют конфликты, беспокойны. Для соматоформного типа ПТСР характерно преобладание неприятных соматических ощущений. Возможны головные боли, боли в животе и в области сердца. У многих больных появляются ипохондрические переживания. Как правило, такая симптоматика возникает при отсроченном ПТСР, что затрудняет диагностику. Пациенты, не потерявшие веру в медицину, обычно обращаются к врачам общего профиля. При сочетании соматических и психических нарушений поведение может варьироваться. При повышенной тревожности больные ПТСР проходят многочисленные исследования, многократно обращаются к различным специалистам в поисках своего врача. При наличии дисфорического компонента пациенты с ПТСР могут предпринимать попытки самолечения, начать употреблять алкоголь, наркотики или обезболивающие препараты. Диагностика и лечение ПТСР. Диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство» выставляют на основании жалоб больного наличие тяжелой психологической травмы в недавнем прошлом. Это практически минимум, который важно знать о ПТСР. Я консультирую жертв нарциссического абьюза ежедневно. В надежде на преодоление последствий эмоциональной, а иногда и физической жестокости, проявленной в отношении них нарциссом или человеком с иным психическим расстройством, ко мне обращаются люди из разных социальных слоев. Многие мои клиенты посещали терапевтов, работающих в традиционном ключе, но не достигли значительного продвижения на пути исцеления. На самом деле, приличное количество моих клиентов даже сами являются лицензированными специалистами. Становится пугающе ясно, что традиционная медицина и психотерапия не справляются с задачами преодоления последствий нарциссического абьюза. На самом деле, как я предполагаю, традиционные практики эффективны для помощи пациентам с клиническими симптомами ПТСР, тревогой, страхом и другими аналогичными состояниями, эмоциональными проявлениями. Но в традиционной терапии не используются методики работы с переживаниями, к которым приводит нарциссический абьюз. Профессионалы признают, что если человек пережил достаточно травмирующие жизненные события, это может привести к фрагментированию психики, которое можно назвать утратой частицы души. Считается, что это временное состояние, которое помогает страдающему человеку справиться с последствием реально травмирующего опыта. Однако в случаях нарциссического и эмоционального насилия эта длящаяся травма приводит к тяжелым заболеваниям и психологическим, и физическим. Жертвы теряют некоторые части своей личности и жизненной силы, поэтому часто жалуются на то, что не знают больше, кто они, и вынуждены ежедневно бороться за выживание. Этим объясняется, почему нарциссический абьюз также иногда называют душевным насилием.